Глава 27. Около 11 я позвонил Девину и рассказал о гриме. «В свое время меня это так же озадачило», — сказал он. «И что же? Разгадка пришла совершенно случайно. Оказалось, Хардзимен и Рагглстоун были любовниками, Патрик. Они были гомосексуалистами, Девин. Но это не означает, что они были трансвеститами. В их делах ни разу не упоминается, чтобы они когда-либо использовали грим. Не знаю, что и сказать тебе, Патрик. Как ни складывай, суть одна. Хардзимен и Рагглстоун убили Моррисона. Затем Хардзимен прикончил Рагглстоуна, и даже если б у них на головах были ананасы, и они носили красные чулки, это не меняет фактов. И все-таки в этих фактах что-то смущает, Дэвин. Я это знаю. Он вздохнул. Где Энджи? Спит. Одна? Он хихикнул. Что? Спросил я. Ничего. На заднем плане я услышал гортанный хохот Оскара. «Лучше выскажитесь», — предложил я. После щелчка в аппарате послышался довольный вздох Девина. «Мы с Оскаром заключили небольшое пари. По поводу чего?» «Тебя и твоей партнерши. Точнее, сколько времени вы сможете пробыть вместе, пока не случится одно из двух?» «И что именно?» «Мое мнение. Вы поубиваете друг друга». Но Оскар считает, что к выходным вы будете трахаться, как кролики. «Превосходно», — сказал я. «Не пора ли вам, друзья, сходить на лекцию о политкорректности?» «У нас в управлении это называется диалоги о человеческом сочувствии», — сказал Девин. «Но я и сержант Ли считаем себя вполне подкованными». «Разумеется». «Ты что, не веришь нам?» — вмешался Оскар. «О, нет. Вы прямо ходячая реклама человеческого сочувствия. Правда?» — спросил Девин. — Слушай, а на баб это действует? Закончив разговор с Девином, я позвонил Грейс. Почти всю минувшую ночь я старался убедить себя, что Грейс — женщина выдержанная и трезво мыслящая, но мне все равно трудно было представить себе, как я объясню ей свое временное проживание вместе с Энджи. Я не принадлежу к числу мужчин-собственников, но, тем не менее, не представляю, как бы отреагировал, если бы Грейс позвонила мне и сообщила, что провела несколько дней в какой-то хижине с другом мужского пола. Когда я позвонил, то не сразу перешел к делу. «Привет», — сказал я. Молчание. «Грейс, не уверена, что у меня есть желание разговаривать с тобой, Патрик». «Почему?» «Ты сам знаешь, черт возьми!» «Нет», — сказал я, — «не знаю». «Если собираешься играть со мной в кошки-мышки, я вешаю трубку». «Грейс, но я действительно не знаю, о чем ты говоришь». Она повесила трубку. С минуту я смотрел на телефон мысленно, несколько раз швыряя его о стенку, затем сделал несколько глубоких вдохов и вновь набрал номер. «Что?» — спросила она. «Не вешай трубку». «Это зависит от того, сколько лапши ты будешь вешать мне на уши. Грейс, я не могу отвечать за что-то, если не знаю, что и сделал я не так». «Моя жизнь в опасности?» — спросила она. «О чем ты говоришь?» «Отвечай на вопрос. Моя жизнь в опасности?» «Насколько мне известно, нет». «Зачем ты тогда следишь за мной?» В глубине моего желудка расступились каньоны, а по позвоночнику поплыл тающий лед. «Я не слежу за тобой, Грейс. Эвандро? Кевин Херлихи? Таинственный убийца? Кто? Врешь!» — сказала она. «Этот психопат в шинели не мог додуматься сам и... Бубба?» — воскликнул я. «Ты прекрасно знаешь, что Бубба, черт побери! Грейс, успокойся. Расскажи по порядку, что случилось». В трубке послышался ее тяжелый вздох. «Мы были в ресторане Сент-Боттлф. Я, Аннабет и моя дочь, Патрик. И там был парень. Он сидел у стойки бара, наблюдая за мной. Причем он даже не очень скрывал это, правда, вид у него был совсем не угрожающий. А потом... Как выглядел этот парень? Как? Похож на Ларри Бёрда. До перехода в администраторы. Высокий, очень бледный, ужасные волосы, отвисшая челюсть и большой кадык». Примечание. Ларри Бёрд, знаменитый баскетболист, президент клуба НБА, Индиана Пейсерс. Конец примечания. Кевин. Проклятый Кевин. сидящий неподалеку от Грейс, Мэй и Аннабет, перебирающий в уме разные способы, как лучше сломать им позвоночники. «Я убью его», — прошептал я. «Что?» «Продолжай, Грейс, пожалуйста». В конце концов он решился, встал и подошел к нашему столу, видимо, желая продолжить придуманный им дурацкий спектакль. И тогда твой доверенный друг-мутант, появившись неизвестно откуда, схватил его и вытащил за волосы из ресторана. На виду у 30 человек он ударил его несколько раз лицом о водоразборный кран. «Господи!» — сказал я. «Господи?» — спросила она. «Это все, что ты можешь сказать? Патрик, этот кран находился прямо за окном, возле которого был наш столик. Мэй все видела. Он бил этого человека лицом о железяку, а она смотрела. Весь день потом плакала. А этот бедный, бедный человек, он мертв? Не знаю». Его друзья затолкнули его в машину, а этот чертов садист и его прихвостни стояли и наблюдали, пока они не затащили его и не уехали. Этот бедный-бедный человек, Грейс, штатный киллер ирландской мафии. Его зовут Кевин Херлихи. И сегодня утром он сказал мне, что нападет на тебя, чтобы просто испортить мне жизнь. Ты шутишь. Если бы. На линии повисла долгая тяжелая тишина. «Выходит, — наконец-то сказала Грейс, — теперь он и в моей жизни, и в жизни моей дочери, а, Патрик? Моей дочурки? Грейс, я что?» — спросила она. «Что? Этот урод в шинели будет моим ангелом-хранителем? Благодаря ему я буду в безопасности? Что-то в этом роде. Это ты принес в мою жизнь насилие. Ты! О, боже мой! Грейс, послушай. Я перезвоню тебе позже», — сказала она. Голос ее зазвучал слабо и отдаленно. «Я у Энжи. Что?» «Сегодняшнюю ночь я здесь». «У Энжи», — повторила она. «Возможно, она станет очередной мишенью того маньяка, что убил Джейсона Уоррена и Кару Райдер». «У Энжи», — повторила она вновь. «Возможно, я позвоню позже». Она повесила трубку. «Ни до свидания, не береги себя. Только возможно». Ее звонок прозвучал через 22 минуты. Я сидел за столом, разглядывал фотографии Хардимена, Рагглстоуна и Кола Моррисона, пока они не начали расплываться и не слились в одно целое. В голове моей звучали все те же вопросы и ответы. Я знал, лежали передо мной, но были покрыты пеленой, скрывающей их от моего взора. «Привет», — сказала она, — «привет». «Как там Энжи?» — спросила она, напугана. «Еще бы». Она вздохнула в трубку. «А как ты, Патрик?» «Полагаю, в норме. Знаешь, я не буду извиняться за сказанное раньше. Я и не надеялся. Пойми, я хочу, чтобы ты был в моей жизни, Патрик». «Хорошо. Но не уверена, что хочу, чтобы в ней была вся твоя жизнь». «Не понимаю». В линии что-то загудело, и я обнаружил, что пялюсь на пачку сигарет Энжи, подавляя желание закурить. «Твоя жизнь», — сказала Грейс, — «насилие. Ты ищешь его, не так ли?» «Нет». «Да», — мягко сказала она. «На днях я была в библиотеке. Просмотрела газетные статьи о тебе за прошлый год, когда убили ту женщину, и...» «И прочитала о тебе», — сказала она. «Я увидела фотографии, где ты стоишь на коленях, склонившись над женщиной и мужчиной, которого застрелил. Ты был весь в крови. Это была ее кровь». «Что?» «Кровь», — сказал я. «Дженны. Женщина, которую убили. Возможно, Кертиса Мура, которого я ранил. Но не моя». «Знаю», — сказала она, — «знаю. Но когда я смотрела на твои снимки и читала статью, то невольно задавалась вопросом, кто он, этот человек? Я не знаю человека с этих фотографий. Не знаю того, что он стрелял в людей. Эта личность мне незнакома. Он для меня чужой». «Не знаю, что и сказать тебе, Грейс. Ты когда-либо убивал?» Ее голос звучал резко. Я не сразу нашел ответ, наконец сказал «нет». Первая ложь, которую я преподнес ей, и это казалось не так уж и трудно, но ты способен на это, не так ли? Как и все. Может быть, Патрик, может быть. Но большинство из нас не выбирают ситуации, которые приводят к убийству, а ты выбираешь. Я не выбирал этого убийцу и не звал его в свою жизнь, и уж тем более Кевина Херлихи. Нет, — сказала она, — ты как раз это сделал. Вся твоя жизнь — это осознанная попытка противостоять насилию, Патрик. Но ты не можешь победить его. Кого? Своего отца. Я потянулся за пачкой сигарет. Провез ее по столу, пока она не оказалась передо мной. Я и не пытаюсь, — сказал я. Я не дурочка. Я вытащил из пачки сигарету и стал стучать ею по центру веера из фотографий Хардзимена, сожженного тела Рагглстоуна и распятого Кола Моррисона. «Куда ты клонишь, Грейс? Ты водишься с такими людьми, как Бубба, а также Девин и Оскар. Ты живешь в мире насилия и окружаешь себя подобными людьми. Тебя это никогда не коснется. Это уже случилось. Черт! Хотя я знаю, ты скорее умрешь, чем позволишь кому-нибудь причинить мне зло. Физически. Я все это знаю. Но какой ценой? Что с тобой происходит? Ты не можешь зарабатывать на жизнь чисткой канализационных труб, а возвращаясь благоухать мылом, Патрик. Это въестся в твои поры. Выхолостит тебя подчистую. А может, уже... Миг тишины в трубке был долгим и мрачным. «Еще нет», — сказала она. «Но это чудо! Насколько тебя хватит, Патрик?» «Не знаю», — сказал я сдавленным голосом. «Я тоже», — проговорила она. «Но я не люблю осложнений. Грейс, я позвоню тебе. Скоро», — сказала она, и на слове «скоро» ее голос дрогнул. «Хорошо. Доброй ночи». Она повесила трубку, а я продолжал слушать гудки. Затем я сдавил пальцами сигарету и отшвырнул от себя пачку. «Где ты пропадаешь?» — спросил я Бубу, когда, наконец, достал его по мобильному. «Во дворе магазинчика Джека Рауза в Саути». «Чего ради?» «Потому что Джек сейчас там. Как, впрочем, Кевин и большая часть всей команды». «Хорошо же ты разделал Кевина», — сказал я. «Для него Рождество уже наступило, да». Он довольно хихикнул. «Старина Кев сосет свой супчик через соломинку, горемыка». Сломал ему челюсть и нос тоже. Одним ударом двух зайцев. «Но Бубба на глазах у Грейс?» — спросил я. «Почему нет?» «Должен тебе сказать, Патрик, женщина, с которой ты встречаешься, из разряда неблагодарных». «Надеялся на чаевые», — съязвил я. «Нет, всего лишь на улыбку», — сказал он. «На спасибо или хотя бы на благодарный кивок? Я бы все принял». «Ты дубасил человека на глазах у ее дочери, Бубба. Ну и что? Он сам напросился. Грейс этого не знала. А мы слишком мала, чтобы понимать. Вот что я тебе скажу, Патрик. Просто для Кевина выпал плохой день, а для меня хороший, очень хороший». Я вздохнул. Пытаться толковать Буббе о социальном договоре и принципах морали? Это все равно, что вести разговор о холестерине с Биг Маком. «Нельсон все еще сторожит, Грейс?» — спросил я. «Как ястреб. Пока все не закончится, Бубба, он не должен спускать с нее глаз. Он и сам не захочет. Думаю, он влюбился в эту женщину. Я аж вздрогнул. Так чем, собственно, Кевин и Джек сейчас заняты? Укладывают вещи. Похоже, собираются в путешествие. Куда? Не знаю, но выясню». Я почувствовал едва ощутимую усталость в его голосе. «Бубба, да. Спасибо за охрану Грейс и Мэй». Его голос потеплел. «Всегда, пожалуйста. Ты ведь сделал бы то же самое для меня. Возможно, чуть деликатнее, но...» «Конечно», — сказал я. «Может, ты на какое-то время ляжешь на дно? Почему? Кевин может нанести ответный удар». Он рассмеялся. «Ну и что?» И фыркнул. «Кевин. А как Джек? Может, ради поддержания авторитета он должен наказать тебя за то, что ты избил одного из его людей?» Бубба вздохнул. «Джек — это мыльный пузырь, Патрик. Тебе этого не понять. Он, конечно, окреп, и он опасен, но только для хилых, не для таких, как я. Он знает, чтобы вывести меня из игры, придется использовать невообразимую кучу народа, а если промахнется, надо готовиться к мировой войне. Он похож...» «Когда я служил в Бейруте, нам раздавали ружья без пуль. Это и есть Джек. Ружье без пуль. А я — тот чокнутый шиит, который едет на грузовике с бомбами вокруг его посольства. Я — это смерть. А Джек слишком нежный, чтобы играть со смертью. Он ведь получил свой первый опыт власти довольно давно, еще в ассоциации. О чем ты?» — спросил я. «Охранная ассоциация Эдварда Эверетта. ОАЭЭ. Местная организация по охране правопорядка. Помнишь? Еще в 70-х?» «Смутно». «Да, черт возьми. Все они были добропорядочными гражданами. Все жаждали защитить свою округу от негров, скандалистов и тех, кто не так смотрит. Черт! Мне самому дважды от них досталось. Твой старик так меня отделал, мой старик?» «Да. Сейчас вроде смешно. Столько всего было. Черт! Отряд просуществовал каких-то 6 месяцев, но они заставили оболтусов вроде меня платить, когда попадались. Ничего не скажешь». «Когда это было?» — спросил я, так как из глубин моей памяти стали всплывать обрывки сцен. Собрание в комнате отца, громкие самоуверенные голоса, сопровождавшиеся звоном льда в стаканах, пустые угрозы в адрес похитителей автомобилей, нерадивых операторов, а также любителей граффити нашей округи. «Не знаю», — Бубба зевнул. «Я тогда воровал колпаки с колес, значит, был еще сопляк. Наверное, нам было лет по 11-12. Думаю, год 74-й или 5-й. А мой отец и Джек Раус были вожаками. Кроме них были еще... дай вспомнить. Пол Бернс, Терри Климстич. И забавный паренек, залетный, который вечно носил галстук. Да, были еще 2 женщины. Никогда не забуду. Они сцапали меня, когда я снимал колпаки с машины Пола Бернса, и стали бить ногами в ботинках. Не очень сильно, но я поднял глаза и увидел, что это бабы. Охренеть!» «Кто были эти женщины?» — спросил я. «Бубба». «Эмма Херлихи и Дидра Райдер. Представляешь, бабы надрали мне задницу. Каково?» «Мне пора, Бубба. Скоро позвоню, ладно?» Я повесил трубку и набрал номер Болтона.